16 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня рассказал Шпагину о том, как ходил к Биби домой, как скормил плов собаке и как это все оказалось бессмысленно, потому что магнитофон сломался, и теперь, по всей видимости, мне придется повторить все заново. Странно, что он единственный человек в классе, с которым я разговариваю. Ведь у нас не очень много общего. Все-таки он педик, а я люблю Лизу Миллер и коплю ей на полет на воздушном шаре. Я совершенно точно не хочу дружить со Шпагиным, потому что из-за этой дружбы меня все задразнят. Но так как больше ни с кем поговорить не получается, приходится болтать с ним. Шпагин смеялся надо мной и говорил, что это дурацкая история и что не надо было отдавать плов собаке. Мне было не смешно. Я сказал: «Я же не специально». «Да, я знаю». «У меня обсессивно-компульсивное расстройство». «Я знаю». Я удивился. «Откуда?» «Не только ты умеешь гуглить». «А что ты загуглил?» «Я загуглил странный чудик, который дезинфицирует кассеты. Что с ним не так?» «И что там было написано про дезинфекцию кассеты и ОКР?» «Да типа того там и было написано». «И тогда я спросил: а зачем ты вообще гуглил про меня?» А Шпагин сказал: «Он, Биби, пришла. Спроси, когда еще раз можно прийти». Я снова остановился на расстоянии 3 метра от нее и напомнил про магнитофон. Она ответила: «Я сказал папе, он починит сегодня». Забавно, она тоже говорит в мужском роде, как моя мама. «Я тогда завтра пойду с тобой», — говорю. А Биби кивнула. Я теперь стараюсь не называть Вонючку Вонючкой.